При чем тут эпоха империализма? Можно, кстати, добавить, что французские империалисты никогда не вдохновлялись живописью Матисса и что Матисс ненавидел французский империализм. Художники, входившие в группу «Бубновый валет», Кончаловский, Лентулов, Машков, Рождественский, Куприн, Фальк, не уехали после революции за границу, любили народ и для народа работали. Официальная Россия встретила первые выставки бубново-валетцев издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним относились Луначарский и молодой Маяковский. Конечно, название «бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. «Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Дюфи, Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи. Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты бубново-валетцев и обрадовался. В Париже я знал о новой русской живописи только по статьям «Утро России» или «Русского слова» и думал, что бубново-валетцы слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор. Конечно, Кончаловский, как все бубново-валетцы, многому научился у Сезанна. Но может ли художник 20 века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений. Но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера. А учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах. Парикмахер мылит щеки клиента. Турок курит трубку. Разрезанные арбузы окружены гроздями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что когда после поездки в Испанию стал писать «Бой быков», думал о старых троицких игрушках. Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о грубости, стихийности. Они не поняли, что перед ними выражение иного характера, иной природы, иных традиций. Петр Петрович не раз с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров. Это может удивить, ведь люди, которые в течение десятилетий его прорабатывали, делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую, иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто фотография служит подспорьем. Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году. «Я подвесил, шутки ради, настоящий калач на нитке, под цвет фона. Долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи бубнового валета, конечно, без подвешенного калача, остается воплощением антиреализма. Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь. Это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым. Много ездил по свету, много работал, написал 1700 холстов, всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике. Был у него дом в буграх, сад с сиренью, гости, он был большим хлебосолом. С женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат, ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками, с Толстым, с Прокофьевым, с Пикассо, с Мейерхольдом. Умер в 80 лет и почти до самого конца сохранял бодрость. любил родину,